Акира об этом узнает совершенно случайно. «За решеткой». Эти слова вызвали в памяти совершенно естественную аналогию — решетку коктебельского обезьянника, которую запирает волосатые ручищи Миколы. Забавно, они с Игорем одновременно побывали за решеткой. А может быть, это вовсе не забавно? Кира схватилась ладонями за щеки и едва не вскрикнула от ледяного прикосновения. Так вот в чем дело-то. Вот, оказывается, что означают эти милицейские игры вокруг нее. Ее ищут в связи с делом Глыбиных. Правильно. Никто, помнится, не знал, куда они с Алкой собирались поехать. В Крым, да и в Крым, он ведь большой. И вот по всем отделениям милиции прошла ориентировка на Москвину КК 1968 ГР. А этот перечень нелепостей, которые ей пришивают, либо попал сюда ошибочно, приклеился из какой-нибудь другой разыскной информации, либо был выдуман совершенно сознательно, чтобы активизировать милицейскую бдительность. И активизировал таки. Итак, в Нижнем ее, скорее всего, задержат. Странно. Эта мысль не вызвала у Киры особого потрясения. Во-первых, она уже несколько пообвыклась со своим положением бегства от правосудия, а во-вторых, совесть ее по-прежнему абсолютно чиста. С того самого дня, как Алка познакомила ее с Игорем, и до отъезда в Коктебель она знала о своем, как теперь принято выражаться, бойфренде только одно — это преуспевающий адвокат и приятный человек, который не больно так кичится родством с милицейским генералом, но отнюдь не скрывает этого родства. Отец, ведая или не ведая того, делал Игорю отличную рекламу, поэтому под преуспевание адвокатской конторы Глыбина-младшего был заложен весьма прочный фундамент. Кира, впрочем, в эти тонкости не вникала. Игорь тоже мало интересовался ее делами. Они общались не чаще раза в неделю, чтобы приятно провести время. Да уж, воистину, встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгореться не хочется, вот и весь разговор. Вот и весь разговор. Вот и все, что она может сказать об Игоре после года знакомства, плавно перетекшего в интим. А где слезы? Где дрожь телесная, где трепет сердечный, где прижимание рук к груди, где метание, терзание, беспокойство? Кира вяло потрогала себя руками, как бы пытаясь найти нечто, чего она заранее знала найти невозможно. Поразительно! Да есть ли у нее вообще сердце? Игорь арестован, Игорь в тюрьме, а она не испытывает за него элементарного беспокойства. Даже не очень-то интересно узнать, что он такого натворил вместе со своим батюшкой. «Кстати, Кира, а тебе не интересно узнать, с чем взят твой приятель?» Словно прочитав ее мысли, подал голос Максим, и Кира со стыдом взглянула в зеркальце. «А ты что, и это смог выяснить?» — угрюмо спросила она. «Как погляжу, информатор твой, и в самом деле, ого-го, сколь сведущий человек!» «Ого-го!» — кивнул Максим. «Это точно. Только я вот чего не пойму. Если ты с этими Глыбинами подельница, то почему в твоем пресс-релизе, — он помахал знакомой Кире омерзительной листовочкой, выудив ее из кармана, — не указана контрабанда алмазов?» «Что?» — тихо проговорила Кира, и лицо Глыбина-старшего вдруг выскочило из глубин подсознания, ослепило нестерпимым блеском, струящимся из глаз, в точности, как было во сне. И в этот миг, словно алмазный блеск развеял некую тьму, Кира поняла, что рано радовалась, рано хвалила себя за то, что нашла объяснение своим загадкам. Листовка листовкой, розыск розыском, а ничем, никакой ее предполагаемой связью с Глыбинами не объяснишь участие в ограблении автобуса на трассе Феодосия-Симферополь. И гибель Алки, и пропажу паспорта, и звонок из агентства по продаже билетов тоже. А еще она поняла, что не в силах одна справиться со всем этим.